мадмуазель Ксавье 72 года. И мадмуазель Ксавье плачет. Я у нее первый француз за 30 лет. Мадмуазель Ксавье повторяет 20-й раз. Если бы я знала, если бы я знала, я бы так убрала комнату. А я замечаю приоткрытую дверь и думаю о множестве посторонних обитателей этой квартиры, которые 12 раз донесут о нашей тайной встрече. Я все еще во власти романтических представлений. Мадмуазель Ксавье придает легенде реальные очертания. «Это я нарочно открыла дверь», — гордо признается она. «У меня такой замечательный гость, что все соседи будут завидовать». И она с грохотом открывает шкафчик, звенят стаканы, достает бутылку Мадеры, печенье, снова гремит стаканами, звонко ставит бутылку на стол. Должен быть слышен шум оргии. И я слушаю ее рассказ. Мне особенно любопытно, что она скажет о революции. Что значит великие потрясения для серой мышки? И как выжить, когда все рушится вокруг? Революция, признается моя хозяйка, это ужасно утомительно. Мадмуазель Ксавье жила тем, что учила французскому дочку повара за обед. Каждый день приходилось ехать через всю Москву. По пути она, чтобы еще чуть-чуть заработать, продавала по поручению знакомых стариков разные мелочи. Губную помаду, перчатки, лорнеты. «Это было незаконно», — доверительно сообщает она. «Это считалось спекуляцией». И рассказывает о самом страшном дне гражданской войны. В то утро ее попросили продать галстуки. Галстуки! В такой-то день! Но мадмуазель Ксавье не видела ни солдат, ни пулеметов, ни убитых. Она была слишком занята продажей галстуков, которые, говорит она, шли на расхват. Бедная старая гувернантка! Социальное приключение обошло ее, как прежде, приключение любовное. Приключениям она была не нужна. Так на пиратских кораблях, должно быть, можно найти несколько тихих стариков, вечно ничего не замечающих за штопкой матросских рубах. Но однажды она все-таки угодила в облаву. Ее заперли в мрачном помещении среди двух или трех сотен попавших под подозрение. Вооруженные солдаты одного за другим вели их на допрос, отделявший живых от мертвых. «Половину узников, — говорит мадмуазель Ксавье, — после допроса отправили в подвал». И что же? В эту ночь на лице приключения по-прежнему было написано снисхождение. Лежа на нарах, под которыми текла прямо в вечность черная вода, мадмуазель Ксавье получила на ужин кусок хлеба и три засахаренных орешка. Эти орешки, быть может, самое яркое свидетельство нищеты, а можно взять и другую историю, с огромным концертным роялем красного дерева, который одна приятельница, мадмуазель Ксавье, продала тогда за 3 франка. Но у трех орешков, несмотря ни на что, был привкус игры и детства. Приключение обошлось с мадмуазель Ксавье, как с маленькой девочкой. А между тем ее точила большая забота. Кому доверить перину, купленную ею в час ареста? Спала она на ней, и на допросе тоже не захотела с ней расстаться. Прижимая необъятную перину к своему крохотному телу, предстала она перед судьями. И судьи тоже не приняли ее всерьез. Вспоминая о допросе, мадмуазель Ксавье вся дышит возмущением. Судьи сидели за обширным кухонным столом, окруженные солдатами. Председатель, утомленный бессонной ночью, проверил ее документы. И этот человек, от которого неумолимо раздваивалась дорога к жизни и к смерти, этот человек робко спросил ее, почесывая ухо. «У меня дочке 20 лет, мадмуазель. Вы не согласитесь давать ей уроки?» И мадмуазель Ксавье, прижав к сердцу перину, отвечала с сокрушительным достоинством. «Вы меня арестовали? Теперь судите. Если я останусь жива, завтра мы поговорим о вашей дочери». А сегодня она добавляет, сверкнув глазами. «Они не смели на меня взглянуть от стыда».